Глава 28. Джимми и Джейми. Не только Полианне тяжело далась эта зима. Ничуть не меньше страдал в Бостоне и Джимми Пендлтон. Как он ни старался занять себя до краев учебой и другими делами, ему не удавалось ни на минуту забыть прекрасные сияющие голубые глаза и волосы цвета спелой пшеницы, не вспоминать любимый веселый голос. Вы понимаете, о ком речь. Джимми не раз повторял себе, что если бы не миссис Кэррио, не возможность помогать ей и часто бывать в ее доме, то, пожалуй, жизнь его окончательно потеряла бы всякий смысл. Впрочем, не все так безоблачно обстояло и с миссис Кэррио, точнее, с ее домом, где, когда ни приди, непременно присутствовал Джейми. А стоило Джимми увидеть своего счастливого соперника, как сразу же его одолевали мысли о Полианне. И были эти мысли, мягко говоря, не самыми веселыми. Джимми настолько уверил себя в том, что Джейми и Полианна влюблены друг в друга, настолько гордился тем, что нашел в себе силы отойти в сторону и не мешать чужому счастью, что ему даже в голову не приходило в чем-либо усомниться и хотя бы на минуту допустить, что на самом деле все совершенно иначе. А Полианне, как это часто бывает с неудачливыми влюбленными, он не желал ни слышать, ни говорить. Он знал, что Джейми и миссис Кэррио получают весточки от Полианны. Когда они заговаривали о ней, слушал, преодолевая свою сердечную боль. Правда, Джимми всегда старался как можно скорее перевести разговор на другую тему, а сам писал Полианне очень редко и очень коротко. Что поделать? Полианна оставалась для него вечным источником страданий, и ничто не помогало залечить эту рану. Джимми страдал, когда оставался в Белдингсвилле рядом с Полианной. Но и когда он уехал учиться в Бостон, то и здесь, вдалеке от нее, ему ничуть не стало легче. Хорошо еще, что в Бостоне было чем занять себя. Джимми с головой погрузился в планы миссис Кэррио, помогая ей обустраивать жизнь в доме для молодых работниц. Эта работа немного отвлекала его от мыслей о Полианне, а кроме того, ему было очень приятно радовать дорогую его сердцу миссис Кэррио. Но вот, наконец, прошла бесконечная холодная зима. На смену ей заступила радостная, цветущая, солнечная весна. Теплый ветерок, ласковый дождичек, нежная первая зелень. Что может быть чудеснее? Но представьте, среди этой благодати ходил высокий, стройный юноша с мрачным лицом и разбитым сердцем. Хоть бы они скорее объявили о своей помолвке, что ли. Все чаще угрюмо бурчал он себе под нос. Узнать что-то наверняка и успокоиться — это куда лучше, чем жить в неизвестности. И в один из последних дней апреля это желание отчасти исполнилось. Он узнал кое-что наверняка. На Commonwealth-авеню Джимми пришел субботним утром, около 10 часов. И горничная Мэри проводила его в музыкальную гостиную, заученно произнеся: «Прошу вас сюда, сэр. Я немедленно доложу миссис Кэррио. Насколько мне известно, она вас ожидает». Джимми вошел в музыкальную гостиную и поморщился, увидев сидевшего за роялем Джейми. Он сидел, уткнувшись головой в сложенные на пюпитре руки. Джимми хотел тихонько выйти за дверь и прикрыть ее за собой, но сидевший за роялем юноша поднял голову. Щеки у Джейми пылали, в глазах горел огонь. «Привет, Кэррио». Без особой радости поздоровался Пендлтон. «У тебя такой вид? Что-нибудь случилось?» «Случилось. Вот именно что случилось!» Взмахнул руками Джейми. И в каждой из них Джимми увидел по письму. Все случилось. Можешь представить, что много лет сидел в тюрьме, но вдруг перед тобой распахнулись ворота на волю? Что неожиданно настала долгожданная минута, когда ты можешь просить девушку, которую любишь, стать твоей женой? Или представить, что... Не надо, не надо на меня так смотреть, Пендлтон. Думаешь, я сошел с ума? Не-не. Разве только немного. От радости. Позволь мне все объяснить. Можно? Я просто умираю от желания поделиться с кем-нибудь. Джимми Пендлтон гордо вскинул голову. Ну что ж, вот он и настал. Миг, когда нужно принять на себя последний смертельный удар. Удар, которого он давно ждал. Джимми слегка побледнел, но недрогнувшим голосом ответил. «Конечно, дружище. Давай, выкладывай, а я с удовольствием тебя выслушаю». Трудно сказать, требовалось Джейми это согласие или нет, потому что он, не дослушав Джимми, уже принялся рассказывать, с жаром и немного не связано. «Конечно, мне далеко до тебя, Пендлтон. У тебя две ноги, и ты можешь чувствовать себя свободным. У тебя есть свои далеко идущие планы и твои любимые мосты. А я... Но сегодня я получил шанс стать настоящим мужчиной, способным зарабатывать и содержать семью. У меня появилась работа, пусть и не такая важная, как строительство мостов и плотин. У меня есть дело, которым я могу заниматься, которое мне по плечу. Я... Ладно, я опять ухожу куда-то в сторону. К главному. К главному. Слушай, вот в этом письме сообщается, что я получил первый приз на конкурсе рассказов. $3000. 3000, Пендлтон. 3! А в другом конверте письмо из одного крупного издательства. Они пишут, что с удовольствием примут к печати мою первую книгу, которую я им отсылал. Мою книгу напечатают, понимаешь? И оба письма пришли сегодня в один день. Счастливый для меня день. Тебя все еще удивляет, что я слегка схожу с ума от радости? Не удивляет? Нисколько. И я от всей души поздравляю тебя, Кэррио. Искренне и тепло воскликнул Джимми. Благодарю. Благодарю тебя. Кстати, можешь меня поздравить. Нет, ты только представь, что все это для меня значит. Ведь я могу теперь стать независимым, как любой настоящий мужчина. А миссис Кэррио, надеюсь, она вскоре будет гордиться и радоваться тому, что приютила у себя в доме мальчика-калеку, согрела его и дала ему шанс выбиться в люди. Подумай, что значит для меня иметь возможность и право признаться в любви девушке, в которую я так давно и, казалось, безнадежно влюблен. «Да, да, конечно, старина». Джимми хоть и держался, но уже побелел, как те конверты, которые сжимал в своих руках Джейми. «Хотя, быть может, мне не стоило бы делать этого даже сейчас, ведь я по-прежнему прикован к этим вот палкам». Джейми, помрачнев, похлопал ладонью по стоявшим рядом с ним костылям. «Мне никогда не забыть тот день в лесу прошлым летом, когда я увидел того быка и Полианну и понял, что в любой момент может повториться ситуация, когда моя девушка будет в опасности, а я ничего не смогу сделать, чтобы спасти ее. «Да, но Кэррио...» — начал было Джимми, но Джейми поднял руку, останавливая его. «Знаю, знаю, что ты собираешься сказать. Но не говори этого. Ты не понимаешь, не можешь понять, потому что не прикован к двум палкам. Тогда ты спас Полианну, а не я. И то же самое повторится, если что-нибудь произойдет, не дай бог, с Сейди. Мою девушку снова будут спасать другие, а я буду только стоять и смотреть». «Сейди?» — встрепенулся Джимми. «Ну да, Сейди и Дин. И не делай такие большие глаза, будто ничего не знаешь. Ты что, в самом деле ничего не подозревал о моих чувствах к Сейди? — воскликнул Джейми. «Неужели у меня так хорошо получалось скрывать их? Нет, я старался, конечно, но не думал, не думал». Он замолчал и, виновато улыбнувшись, развел руками. «Да, приятель, тебе действительно хорошо удалось это скрыть. От меня, по крайней мере», — почти пропел от радости Джимми. И щеки у него сразу порозовели, и глаза заблестели, и улыбка на губах заиграла. «Сейди Дин, Сейди Дин. Значит, это Сейди Дин? Отлично! Замечательно! Поздравляю, дружище, от всей души поздравляю! Очень и очень рад за тебя, как сказала бы незабвенная Нэнси». Джимми настолько распирала радость, что он возбужденно бормотал все, что приходило ему сейчас в его кружащуюся от счастья голову. «Джейми любит не Полианну. Он любит Сейди Дин, дай бог здоровья им обоим». «Ну, поздравлять меня рано», — покачал головой Джейми. «Я же ей ничего еще не говорил пока. Но думаю, что она должна догадываться. Я полагал, что всем известно о моей любви. Но скажи, Пендлтон, почему это ты так удивился и обрадовался, когда узнал о том, что Сейди — моя девушка? О ком ты подумал?» «Я?» — замялся Джимми. «Ну, я думал, что это Полианна». «Ах, вот оно что!» — улыбнулся Джейми и сложил губы трубочкой. «Полианна — прелестная девушка. И она мне очень нравится. Но как друг, понимаешь? Кроме того, ей, как мне кажется, и без меня есть кому в любви признаться, а?» Джимми покраснел и счастливо улыбнулся. «И кто же это, как ты думаешь?» «А что тут думать? Джон Пендлтон, конечно». «Джон Пендлтон?» — хрипло переспросил Джимми, у которого моментально пересохло во рту. «Что тут говорят о Джонни Пендлтоне?» — раздался новый звучный голос, и в гостиную вошла улыбающаяся миссис Кэррио. Джимми, для которого за последние 5 минут мир вспыхнул радостными красками и тут же вновь развалился на куски, с трудом нашел силы, чтобы поздороваться. Зато Джейми был неудержим. «Да так, ничего. Я просто сказал, что Джон Пендлтон был бы счастлив услышать от Полианны, что она любит его». «Джон Пендлтон? От Полианны?» Улыбка слетела с лица миссис Кэррио, и женщина буквально упала на стоявший рядом с нею стул. Юноши на это не обратили внимания, потому что каждый из них был слишком глубоко погружен в свои собственные мысли. «Точно, точно», — убежденно продолжил Джейми. «Где только у вас обоих глаза были прошлым летом? Разве не с Полианной Джон Пендлтон проводил почти все время?» «Вообще-то он вместе со всеми нами проводил время», — не очень уверенно возразила миссис Кэррио. «Но не столько, сколько с Полианной», — не переставал настаивать на своем Джейми. «Кстати, вы забыли, что в тот день, когда разговор у нас зашел о женитьбе Джона Пендлтона, Полианна покраснела, замялась, а затем призналась, что однажды он собирался жениться. Я еще тогда заподозрил, что между ними что-то есть. Ну что, вспомнили?» «Да, кажется. Теперь, когда ты напомнил...» — тихо прошептала миссис Кэррио. «Но я совсем забыла об этом». «Секундочку, я все могу объяснить», — вмешался в разговор Джимми и облизнул свои пересохшие губы. «Джон Пендлтон действительно был когда-то влюблен, но не в Полианну, а в ее мать». «В мать Полианны?» — хором прозвучали два изумленных голоса. «Да, он любил ее много лет назад, Но она, как я понял, не ответила ему взаимностью. Она полюбила другого, священника, за которого вышла замуж и уехала с ним из города. Тот священник и стал отцом Полианны. «Уф», — выдохнула миссис Кэррио, наклоняясь вперед. «Так вот, почему он никогда не был женат». «Совершенно верно», — подтвердил Джимми. «Но теперь-то вы понимаете, почему он так внимательно относится к Полианне? В память о ее матери». «А я думаю, что это только подтверждает мои догадки», — с важным видом покачал головой Джейми. «Слушайте, когда-то Джон Пендлтон любил мать Полианны, но она ему не досталась. Так что же может быть для него естественнее, чем полюбить ее дочь? Взять с ее помощью реванш за то поражение?» «Да, Джейми, умеешь ты истории придумывать», — с нервным смешком заметила миссис Кэррио. «Только это не бульварный роман в мягкой обложке. Это жизнь. Настоящая жизнь. Полианна слишком молода для Джона Пендлтона. Он должен жениться на зрелой женщине, а не на девчонке. То есть я хотела сказать, что если он захочет жениться...» Тут же поправилась она и неожиданно покраснела. «Возможно. Но что, если он влюбился в эту девчонку?» — упрямо упирался Джейми. «Ну, сами подумайте и скажите. Мы с вами получали хоть одно письмо от Полианны, где она не писала бы о том, что у нее только что был Джон Пендлтон? А он в своих письмах часто упоминает Полианну? Всегда. Что на это скажете?» «Ну да, я понимаю». Миссис Кэррио вдруг резко поднялась на ноги, сделала какой-то странный жест, словно решительно отбрасывала что-то в сторону, но, и не договорив, быстро вышла из комнаты. Возвратившись через несколько минут, она с удивлением обнаружила, что Джимми ушел. «Как? Мы же с ним договаривались вместе ехать на пикник с нашими девушками-работницами», — воскликнула она. «Я тоже так думал», — нахмурился Джейми. «Но, оказывается, он пришел только для того, чтобы извиниться. Сказал, что у него какие-то неотложные дела в городе, и поэтому он поехать на пикник с нами не может. Сказал это и сразу же ушел». Тут глаза у Джейми вновь заблестели. «Что у него за дела, не знаю. То ли он не сказал, то ли я не расслышал. У меня, честно говоря, голова совсем другим сейчас занята. Вот, взгляните, миссис Кэррио». И он с торжествующим видом протянул ей два письма, которые по-прежнему держал в руках. «О, Джейми!» — воскликнула миссис Кэррио, пробежав письма глазами. «Как же я горжусь тобой, мой мальчик!» И тут, при виде неописуемого восторга, написанного на лице Джейми, на ее глаза неожиданно навернулись слезы.